Глава вторая. Вокруг прямоугольного стола через равные промежутки расставлены 8 одинаковых стульев. Когда на этих стульях сидят люди, пространство кажется довольно просторным и одновременно не слишком пустым, как будто оно специально было создано для таких случаев. Издалека столы и стулья всегда кажутся абсолютно черными, только при более близком расстоянии перед глазами возникают золотые и серебряные участки, напоминающие рисунком древесную кору. Столешница является цельным куском мрамора, напоминающий штормовое небо, полноценный величественный пейзаж из чернильных потеков. С одной стороны на стене висит подлинная работа известного каллиграфа, напротив – позолоченная ширма с изображением зимородка, украшенная двумя орхидеями редких сортов. Роскошная атмосфера уравновешивается естественной простотой стиля, ненавязчиво демонстрирующей благородство этого места. Подобно лучшей тушеной свинине под соусом, вкус у нее насыщенный и мягкий, совсем не чувствуется жирности. Однако сидящие за столом в этот момент, похоже, не были способны понять особенности интерьера. Что ж, в их возрасте это простительно. Бай Ли Чан тасовал игральную колоду, порой вытаскивая из нее одну-две карты. Повторив это действие несколько раз, он перемешал выбранные карты и разложил рубашки вверх в центре стола. «Итак, пожалуйста, тяните». Будущий преемник руководителя Байшуэ Групп в данный момент учился в школе экономики и менеджмента университета Т и являлся президентом университетской ассоциации логики. Ответственность перетасовать карты и вынуть 8 для жеребьевки ложилась на него, как на главу ассоциации. «Это уже невыносимо. Разве мало вам убийств на сегодня?» — прозвучал в ответ голос девушки, полный ядовитого высокомерия. Девушка со скрещенными на груди руками и надменно поднятой головой была Хуан Синь, студентка первого курса, явно не считавшаяся ни с чьим мнением. Вздорный характер эта девушка, несомненно, унаследовала от своего отца, господина Хуан Тяньяна, магната в сфере недвижимости и председателя совета директоров Тяньянг Групп. В последние годы Байшуэ Групп заслужила статус звездной в деловых кругах. Темпы роста компании действительно поражали воображение. Но по общим масштабам она все же немного уступала Тяньянг Групп, которая уже много лет удерживала лидерство. Два председателя, Хуан Тяньян и Бай Фэн, уважали друг друга и уже имели опыт плодотворного сотрудничества во многих сферах. «Ты так говоришь, — бесцеремонно заявил Бай Ли Чан, — только потому, что у тебя самой сегодня так и не получилось вытянуть карту мафии. Разве нет? Я не такая предсказуемая, как вы, ребята». Хуан Синь еще выше задрала подбородок. «Ха! А еще хватает наглости называть себя ассоциацией логики». Бай Ли Чан, видимо, хорошо знал тяжелый характер собеседницы, поэтому не стал спорить дальше, а просто улыбнулся и не принял всерьез ее слова. «Сю-сю», — продолжила Хуан Синь, — «а ты счастливчик сегодня. В этот раз вытянешь за меня». Услышав это, сидевший за дальним торцом Сю-Сю набросился на 8 карт, которые только что разложил Бай Ли Чан. Он водил правой рукой над картами, бормоча себе под нос, словно призывая на помощь всех святых. Поколебавшись немного, с очень серьезным видом передвинул ее кончиками пальцев к девушке. К сожалению, этот льстивый поступок явно не вызвал у нее никакой благосклонности. Хуан Синь взглянула на него с презрением, слегка приподняла угол карты и сразу же отбросила ее. «Фу, ты бесполезен. Надо же быть таким дураком». Будто набравший воды в рот паренек не посмел возразить, только и смог что неловко пригладить волосы на лбу, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на своем утонченном лице. Справедливости ради стоит сказать, что он действительно был безупречно красив. Не только лицом, но и высоким спортивным телом. Было ясно, что он, в скором времени оканчивающий факультет компьютерных наук, имел намерение в дальнейшем реализоваться в индустрии шоу-бизнеса. На самом деле имя Лан Сююя уже мелькало в популярной программе отбора молодых звезд, проводимой одним телеканалом, но, к сожалению, он сразу же вылетел. Вскоре после этого они с Хуан Синь начали повсюду появляться вдвоем. «Я вполне вероятно так и сказала бы, чтобы сразу отвести подозрение», произнесла с пренебрежением Му Цзы девушка с короткими волосами напротив Хуан Синь, одновременно вытаскивая карту для себя, но даже не взглянула на нее, сразу отложив в сторону. Перед ней возвышался внушительных размеров карточный замок. Перетасовав колоду, Бай Ли Чан выложил только 8 карт, а оставшуюся часть передал ей. Факультет архитектуры, на котором она училась, являлся предметом гордости университета Т. «Знаем мы твое, вероятно!» — от души рассмеялся Чжу Хэ, высокий парень грубой наружности, сидевший между Хуан Синь и Му Цзы. «Ты так уже делала раньше!» Чжу Хэ был студентом 4-го курса юридического факультета, а также основателем и первым президентом Ассоциации логики. Он выделился среди многих конкурентов и получил возможность стажироваться в одной юридической конторе, а сверхурочная работа сразу стала обычным делом в его жизни. Поэтому было вполне закономерно, что Бай Ли Чан сменил его на президентском посту. «Да?» Му Цзы даже не подняла головы. Держа кончиками пальцев 2 карты, она сосредоточенно устанавливала крышу своего замка. Из дальнего угла комнаты раздался стук в дверь 2 раза. Официант в идеально выглаженном костюме, словно призрак, появившийся из воздуха, зашел в неприметную боковую дверцу за ширмой. Молодой человек толкал небольшую тележку, накрытую аккуратной белой скатертью с изящными цветами. «Забудьте, короче». Хмурое выражение лица Хуан Синь немного смягчилось. «Только ради этого мартини». Да, официант принес дополнительные напитки. Это был уже 3-й мартини, который брала Хуан Синь. Вышколенный официант подал свежевыжатый сок, который просила Му Цзы, ловко поставив бокал рядом с карточным замком. Хрупкое сооружение осталось стоять. В направлении против часовой стрелки один за другим перед игроками появлялись сосуды разной формы. Когда Чжу Хэ получил бутылку колы, официант слегка поклонился молодым гостям и исчез за боковой дверью, будто его и не было. «Эй, независимо от того, кто вытянет карту мафии, я буду ведущим», — взволнованно объявил Хуан Минь, вытянув свой жребий. Среди 54 карт наиболее сильный был доставшийся ему пиковый туз. Он символизировал наивысшую власть в игре. Хуан Минь был старшим братом Хуан Синь, иначе говоря, сыном Хуан Тяньяна, главы Тяньянг Групп. Хуан Минь и Бай Ли Чан учились на одном курсе, давно знакомые благодаря своим отцам. Окончив одну среднюю школу, они снова встретились в школе экономики и менеджмента университета Т. «Мистер Боуст?» «Примечание. В переводе с английского «господин ведущий». «А чего это вы так радуетесь?» — усмехнулся очаровательный голос. По демонстративно произнесенным английским словам можно было понять, что говорит Цзинь Сысы, местная звезда с факультета иностранных языков. Она осторожно подняла правую руку и как бы небрежно убрала прядь волос, обнажая свой изящный профиль и маленькие утонченные уши. С ее сережки свисал драгоценный камень размером с перепелиное яйцо. Он был настолько ослепителен, что Бай Ли Чан, сидевший рядом, даже сощурился. Будучи мисс университета Т 3 года подряд, Цзинь Сысы стала знаменитостью не только в Альма-Матер. Она считалась кумиром студенческих кругов всего Пекина. Прошел почти год с момента начала ее официальных отношений с Хуан Минем. Для плейбоя, который привык менять девушек чаще, чем носки, это было маленьким чудом. «Это твой айс-ти?» «Холодный чай». Цзинь Сысы указала на только что заказанный Хуан Минем напиток. «Можно я попробую?» Не дождавшись ответа, она протянула свою нежную руку и, как ни в чем не бывало, утащила стакан у него из-под носа. Только парочки могут столь непринужденно делиться всем. Красавица таким элегантным образом ясно обозначила свою территорию. Жидкость янтарного цвета, гигантские кубики льда, тонко нарезанные свежие ломтики лимона. На первый взгляд это напоминало обычный стакан ледяного чая, но на самом деле это был Long Island Iced Tea, коктейль, в котором намешали разный алкоголь, в том числе водку, ром, джин и текилу. «Боже мой, какая гадость!» — не смогла сдержаться Цзинь Сысы. Судя по тому, что ее глаза покраснели и из них брызнули слезы, она не притворялась. Девушка прикрыла рот тонкими нежными пальцами, словно не могла решить, проглотить или выплюнуть. Хуан Минь так увлекся любованием этой сцены, что даже забыл вернуть свой коктейль. Остальные девушки дружно отвернулись, а лицо Хуан Синь так просто наполнилось отвращением. К этому времени на столе еще оставалось две карты. «Цинь, милая, твоя очередь». Голос Байличана вдруг смягчился. Для него это имя, несомненно, было особенным. Лю Цинь Люй мило улыбнулась и вытянула карту, как ей и было сказано. О том, как несколькими годами ранее, только поступив в университет Т, Байличан бегал в химическую лабораторию, чтобы признаться ей в любви, до сих пор слагают легенды. Несмотря на высокое происхождение, он был совершенно не похож на Хуан Миня. Будучи сдержанным, никогда не бывал замешан в скандалах. Не мудрено, что в глазах большинства людей эти двое были созданы друг для друга. Последняя карта, естественно, досталась самому Байличану. Он мельком взглянул на нее, а затем снова перевернул и положил перед собой. Затем все внимание перешло к Хуан Миню, который вытянул пикового туза. «Все готовы?» — спросил ведущий. «Милая Цзы, ты уверена, что увидела свою карту?» Му Цзы рассеянно кивнула, а Хуан Синь презрительно фыркнула. Кроме них, никто больше не отреагировал. Игра началась. В наступившей тишине послышался одинокий голос Хуан Миня. «Город засыпает. Пожалуйста, закройте глаза».